Часть вторая. Пункт 7.33. Добросовестное толкование вопросов, относящихся к сфере общественных интересов, не влечет за собой судебного преследования. Чарльз Арнольд Бейкер, Организация работы местного совета, 7-е издание. Эпизод 1. Могилу Барри Фейербразера поливало дождем, надписи на карточках поплыли, мощному подсолнуху Шивон назойливые струи были нипочем, зато лилии и фрезии Мэри поникли, а потом и осыпались. Весло из хризантем потемнело и стало подгнивать. От дождя в реке прибыло воды, по каналам побежали ручьи, крутые улочки Пекфорда заблестели и сделались опасно скользкими. Окна школьного автобуса запотели, подвесные кашпо на центральной площади приобрели неопрятный вид. По дороге домой с работы Саманта Моллисон, включив дворники, попала в небольшую аварию. В дверях дома миссис Кэтрин Уиден на Хоуп-стрит трое суток торчала газета «Ярвилл энд Дистрикт», промокшая настолько, что читать ее уже было невозможно. В конце концов, Кей Боден, инспектор социальной службы, вытащила ее из прорези почтового ящика и, приподняв ржавый клапан, заглянула в прихожую. Старушка лежала под лестницей, раскинув руки и ноги. Вызванный полицейский вскрыл дверь, и миссис Уиден на скорой увезли в юго-западную клиническую больницу. А дождь лил, как из ведра, и маляр, приглашенный закрасить вывеску на здании бывшего обувного магазинчика, вынужденно приостановил работу. Непогода бушевала день и ночь, по центральной площади бродили горбуны в дождевиках, а на узких тротуарах то и дело сцеплялись зонты. Говарда Моллисона успокаивал стук дождя по темному оконному стеклу. Сидя у себя дома, в кабинете, где прежде была спальня его дочери Патриция, он изучал сообщение, которое пришло по электронной почте из редакции местной газеты. Редакция собиралась опубликовать статью советника Фейербразера, выступавшего за сохранение предместья Филдс в составе Пекфорда, но в интересах объективности выражала надежду, что в следующем номере кто-нибудь из членов местного совета выскажет иную точку зрения. «Тебе там не кается, Фейербразер», — удовлетворенно говорил про себя Говард. «И небось думал, что твоя взяла». Закрыв почту, он обратился к небольшой стопке бумаг на письменном столе. Это были стекавшиеся тонкой струйкой требования организации выборов для заполнения случайной вакансии. По закону, для проведения выборов достаточно было 9 голосов, а поступило уже 10. Он ознакомился с каждым из них, краем уха ловя доносившиеся из кухни обрывки разговора жены с его партнершей по бизнесу. Они подробно обсуждали нашумевшую историю о том, как старая миссис Уиден пролежала больше суток без сознания и чудом была обнаружена. «Без причины никто на лечащего врача не бросается, правда?» «Карен, — говорит, — она так голосила!» «Утверждает, что ей назначили неправильное лечение?» «Да, я это знаю», — говорила Ширли, признававшая за собой единоличное право на медицинские суждения. Недаром же она работала на общественных началах в больнице. «В юго-западной, я считаю, должны провести полное расследование». «Я бы на месте доктора Джаванды с ума сошла». «Видимо, она надеется, что Уиден юридически безграмотные не станут подавать в суд. Но если расследование выявит врачебную ошибку от родственников, даже не потребуется исковое заявление». «Вылетит с треском», — порадовалась Морин. «Безусловно», — поддержала Ширли. «Думаю, многие вздохнут с облегчением. Попутного ей ветра». Говард методично сортировал почту. Заполненные бланки заявок Майлза сразу отложил в сторону. Остальные письма поступили от действующих членов совета. Здесь никаких сюрпризов не было. Как только Парминдер сообщила по электронной почте, что ей известно как минимум об одном потенциальном кандидате на место Барри, он понял, что эти шестеро сгруппируются вокруг нее и потребуют выборов. Их шестерку во главе с самой Бензадирой он окрестил фракцией баламутов. Недавно она лишила своего предводителя. Поверх этих писем легла заявка Колина Уолла, их кандидата. Третью стопку он положил 4 письма, также поступившие из предсказуемых источников, от известных городских жалобщиков, вечно подозрительных и всем недовольных, бомбардировавших письмами газету «Ярвилл энд Дистрикт». Каждый из них, зацикливаясь на отдельно взятой стороне внутренней городской жизни, считал себя независимым. Эти первыми завопили бы по блату, если бы только Майлза кооптировали в совет. Зато в городе они принадлежали к самым закоренелым антифилдсовцам. Еще 2 письма он взял по одному в каждую руку и взвесил на ладонях. Первое было от совершенно незнакомой женщины, которая, по ее словам, Говард ничего не принимал на слово, занимала какую-то должность в наркологической клинике Белл-Чеппелл. Этому он склонен был верить, поскольку она представилась не миссис и не мисс, а, как положено деловой женщине, мисс. После некоторых колебаний он положил этот листок поверх заполненных бланков в Каби Оула. Последнее письмо анонимное, распечатанное на принтере, в резких выражениях требовало проведения выборов. Оно грешило опечатками и в целом носило следы спешки и небрежности. В нем пелись дифирамбы Барри Фейербразеру, а дальше говорилось, что Майлз, именно он, не может претендовать на его место. Говард предположил, что волну гонит кто-то из обиженных клиентов Майлза. О потенциальных угрозах полезно знать наперед. Вместе с тем у Говарда возникли сомнения, что анонимку правомерно рассматривать как требование выборов. Поэтому он тут же отправил ее в компактный настольный шредер, подаренный женой к Рождеству.